31. Nighttime flowers, evening roses, bless this garden that never closes. Blue oyster cult, tenderloin. Ночь цветов и сумрак розы, сад свои не прячет грезы. Злачное место, английский, с альбома Agents of Fortune, 1976. На следующий день Робин немного повеселела от изумительного весеннего утра, встретившего ее на пороге дома. Она была начеку, пока ехала в метро до Тоттенхэм-Корт-Роуд, но не заметила никого, похожего на рослого мужчину в вязаной шапке. Зато во время этой утренней поездки ей в глаза бросились восторги журналистов по поводу королевской свадьбы. Казалось, с первой полосы каждой газеты смотрит Кейт Миддлтон. От этого Робин особенно остро ощутила обнаженный, чувствительный участок безымянного пальца, на котором в течение года сверкало кольцо. Но печали не было. Робин не терпелась поделиться со Страйком результатами своих поисков. Только она вышла со станции, как услышала мужской голос, окликавший ее по имени. На мгновение она струхнула, что нарвалась на Мэтью, но тут сквозь толпу пробился Страйк с рюкзаком на плече. Робин вычислила, что ночевал он у Эллен. «Доброе утро! Хорошо провела выходные?» — спросил он. А потом, пока она не успела ответить, добавил. «Извини. Нет, дерьмово, конечно». «Местами неплохо», — сказала Робин, когда они преодолевали уже привычную полосу препятствий из барьеров и ям на тротуаре. «Что нашла?» — громко спросил Страйк, перекрикивая неумолкающие отбойные молотки. «Ничего не слышу!» — крикнула она. «Что ты нашла?» «Как ты понял, что я что-то нашла?» «У тебя такое лицо бывает», — ответил он, «только когда тебе не терпится чем-то поделиться». Она улыбнулась. «Чтобы показать, нужен компьютер». При повороте на Денмарк-стрит они заметили, что у входа в агентство маячит человек в черном с огромным букетом алых роз. «Господи!» — выдохнула Робин. Спазм страха отступил. Ее сознание мгновенно убрало цветы и оставило только злодея в черном, конечно же, не курьера. Как она смогла разобрать, когда они подошли ближе, это был длинноволосый юноша из службы доставки компании «Интерфлора», даже без шлема. Страйк подумал, что этому мальчику, наверное, еще не доводилось вручать 50 красных роз такому подавленному адресату. «Это отец его подбил», — мрачно приговаривала Робин, протискиваясь в открытую Страйком дверь и не щадя трепыхавшегося букета. «Все женщины любят розы. Наверняка что-то такое сказал. А хапку цветов сунуть, и больше ничего не надо». Страйк следовал за ней по металлической лестнице. Его рассмешила эта ситуация, но он сдержался и молча открыл дверь офиса. Робин прошла к своему столу и бесцеремонно бросила на него розы, которые дрожали в перехваченной лентами зеленоватой упаковке. В букете была открытка. Читать ее в присутствии босса Робин не спешила. «Ну?» — спросил он, вешая рюкзак на крючок рядом с дверью. «Что ты раскопала?» Но до того, как Робин успела ответить, в дверь постучали. Сквозь матовое стекло легко узнавался силуэт Уордла. Волнистая шевелюра. Кожаная куртка. «Я тут мимо проходил. Не слишком рано. Сосед снизу меня впустил». Взгляд Уордла сразу же перескочил на розы. «День рождения?» «Нет», — коротко ответил Робин. «Кто-нибудь хочет кофе?» «Я приготовлю». Не прекращая разговора с Робин, Страйк взялся за чайник. «Уордл хотел нам кое-что показать». Робин упала духом. А вдруг полицейский ее опередит? Почему она не позвонила Страйку в субботу вечером, когда сделала свое открытие? Уордл сел на обитый искусственной кожей диван, который, как всегда, отозвался на солидный вес пукающим звуком. Полицейского это застигло врасплох. Он осторожно поерзал, чтобы изменить положение, и раскрыл папку. «Оказывается, Келси писала на сайте для людей, которые хотят лишиться конечностей», — сказал Уордл, обращаясь к Робин. Робин села на свое место за рабочим столом. Розы закрывали ей полицейского. Она нетерпеливо переложила их на пол. «Она упоминала Страйка», — продолжил Уордл. Спрашивала, есть ли у кого-нибудь о нем сведения. Девушка использовала ник «No way to turn», спросила Робин с нарочито небрежным видом. Уордл в изумлении поднял глаза, а Страйк обернулся, так и застыв с ложкой кофе. «Да, именно», — выговорил полицейский, уставившись на нее. «А вы откуда знаете?» «Еще в прошлую субботу обнаружил этот форум», — сказала Робин, «и подумала, что автор известного нам письма, скорее всего, «No way to turn». «С ума сойти», — проговорил Уордл, переводя взгляд с Робин на Страйка. «Нужно взять ее на работу». «У нее уже есть работа», — ответил Страйк. «Продолжай». Келси писала... «Да, короче, в итоге она обменялась адресами электронной почты с этими двумя. Ничего особенно полезного, но мы хотим узнать, встречались ли они, ну, как говорится, в реале», — сказал Уордл. «Странно», — подумал Страйк. Как эта фраза, в детстве употребляемая, чтобы различать волшебный мир игры и скучный взрослый мир фактов, теперь обозначает жизнь, которую человек ведет за пределами интернета. Он передал Уордлу и Робин кофе, а потом направился к себе в кабинет за стулом, чтобы оставить пукающий диван в распоряжении Уордла. Когда он вернулся, Уордл показывал Робин распечатки со страниц этих двух людей в Фейсбуке. Она внимательно изучила каждое фото, а потом передала Страйку. На одном была крепкая девушка в очках с круглым бледным лицом и короткими черными волосами. На второй — светловолосый кривоватый парень, чуть за 20. «Вот это, — говорит о себе, — трансвалид. Как хотите, так и понимайте. А вот этот на всех форумах клянчит, чтобы ему помогли хоть что-нибудь себе ампутировать. Если хотите знать мое мнение, у обоих серьезные проблемы. Никого не узнаете». Страйк покачал головой, как и Робин. Уордл вздохнул и забрал фотографии. «Эх, я и не надеялся». «А как насчет других мужчин? В колледже есть какие-нибудь преподаватели или парни-студенты?» — спросил Страйк, припоминая вопросы, возникшие у него в субботу. «Сестра говорит, что Келси упоминала некоего таинственного парня, которого эта Хейзел в глаза не видела и вообще считает выдумкой. Мы говорили с парочкой подруг Келси из колледжа. Ни одна не замечала рядом с ней никакого парня. Но мы что-нибудь нароем. Кстати, о Хейзел», — добавил, отпив немного кофе Уордл. «Я обещал передать ее просьбу. Она хочет с тобой встретиться». «Со мной?» — удивился Страйк. «Зачем?» «Не знаю», — ответил Уордл. «Думаю, хочет объясниться с кем только можно. Она совсем никакая». «Объясниться?» «Ее мучит совесть, потому что вся эта история с ногой вначале представлялась ей нелепой попыткой привлечь внимание, но теперь она убедилась, что Келси действительно нуждалась в помощи». «Она же понимает, что на письмо я не ответил, что я никогда с этой девушкой не общался». «Да-да, я все объяснил. Тем не менее, дамочка продолжает настаивать». «Не знаю». Уордл начал терять терпение. «Тебе прислали ногу ее сестры. Ты ж понимаешь, как люди ведут себя после подобного шока. И потом она же выбрала не кого-нибудь, а тебя», — продолжил Уордл с еле заметным вызовом. «Думает, небось, что полиция валяет дурака, зато добрый дядя вмиг раскрутит дело». Робин и Страйк избегали встречаться глазами, и Уордл нехотя признал. «С Хейзел мы слегка перегнули. Один из наших слишком жестко прессанул ее сожителя. А кому такое понравится? Вот она и ушла в оборону. Возможно, ей просто хочется заручиться твоей поддержкой. Детектив, уже спасший одну невинную женщину от тюрьмы». Страйк решил игнорировать подтекст такого оправдания. «Конечно, мы должны были допросить мужика, который жил с девчонкой под одной крышей», — добавил Уордл для Робин. «Это обычное дело». «Да», — сказал Робин, — «конечно». «В ее жизни не было мужчин, кроме сожителя сестры и этого предполагаемого парня?» — спросил Страйк. «Она ходила к психологу, тощему черному мужику за 50, который в те выходные, когда ее не стало, навещал родню в Бристоле. А еще есть глава молодежной церковной группы по имени Даррелл», — сказал Уордл. Толстяк в комбинезоне. Он проплакал весь разговор. В воскресенье он был в церкви, больше ничего проверить нельзя. Но я не могу представить, как он машет тесаком. Больше мы ни о ком не знаем. На курсе у нее почти сплошь девицы. А в церковной группе парней нет? Там тоже почти сплошь девицы. Самому старшему парню 14. «А как полиция отнесется к моей встрече с Хейзел?» — спросил Страйк. «Мы не вправе тебя останавливать», — ответил Уордл, пожимая плечами. «Я только за, если ты поделишься с нами всеми добытыми сведениями. Но вряд ли она что-нибудь расскажет. Мы опросили всех, обыскали комнату Келси, изучили ее ноутбук». И лично я готов поставить, что никто из тех, с кем мы общались, ничего не знает. Они все думали, что она на практике. Поблагодарив за кофе и особенно тепло улыбнувшись Робин, на что она почти не ответила, Уордл ушел. «Ни слова о Брокбенке, Лейнге или Уиттекере», — проворчал Страйк, когда стихли лязгающие шаги Уордла. «И ты не говорила мне, что роешься в сети», — добавил он Робин. «У меня не было доказательств, что это она написала письмо», — сказала Робин. «Но я действительно думала, что Келси могла искать помощи в интернете». Страйк поднялся на ноги, взял ее кружку со стола и направился к двери, когда Робин возмущенно спросила. «Тебе не интересно, что я собиралась рассказать?» Он удивленно развернулся. «Это разве не оно?» «Нет». «Ну?» «По-моему, я нашла Дональда Лейнга». Страйк ничего не сказал, а стоял с озадаченным лицом, держа в каждой руке по кружке. «Ты... что? Как?» Робин включила компьютер, поманила к себе Страйка и начала печатать. Он повернулся, чтобы смотреть ей через плечо. «Сперва, — начала она, — нужно было узнать, как пишется псориатический артрит. А потом — смотри». Она открыла благотворительную страницу на Just Giving. Онлайн-платформа для организации сбора средств на благотворительные цели. С маленькой фотографией вверху экрана на нее смотрел мужчина. «Охренеть! Это он!» — воскликнул Страйк так, что Робин вздрогнула. Поставив чашки, он решил подтащить к монитору свой стул. Пока тащил, опрокинул розы. «Чёрт, извини». «Плевать», — сказала Робин. «Садись сюда, я соберу». Она отошла, и Страйк занял ее место на вращающемся стуле. Это была маленькая фотография, которую Страйк, кликнув на нее, увеличил. Шотландец стоял на, казалось, тесном балконе, балюстрада которого была обшита толстым зеленоватым стеклом. Он не улыбался и держал костыль под правой рукой. Короткие жесткие волосы все еще низко нависали над лбом, но вроде бы потемнели за все эти годы, уже не были рыжими, как лисья шкура. Чисто выбритая кожа казалась испещренной оспинками. Он был не таким опухшим, как на фотографии Лоррейн, но все равно набрал вес с тех пор, когда был мускулистым, как мраморный атлас, и укусил Страйка в щеку на боксерском ринге. На нем была желтая футболка, на правом предплечье виднелась татуировка розы, претерпевшая изменения. Теперь к ней добавился воткнутый кинжал, из цветка в сторону запястья капала кровь. За Лейнгом на балконе виднелся размытый зубчатый контур черно-серебристых окон. Он использовал свое настоящее имя. «Благотворительный призыв Дональда Лейнга. Я британский ветеран, страдающий от псориатического артрита. Я собираю деньги на исследование. Пожалуйста, перечисляйте, сколько сможете». Страница была создана 3 месяца назад. Он собрал 0% от 1000 фунтов, которую надеялся получить. «Даже не удосужился соврать, как поступит со средствами», — отметил Страйк. «Просто дайте мне денег». «Не мне». Поправила его Робин с пола, где она вытирала бумажными полотенцами разлитую воду. «Он отдает деньги на благотворительность». «Если этому можно верить». Прищурившись, Страйк рассматривал ступенчатые контуры за фигурой Лейнга. «Тебе это ничего не напоминает? Эти окна позади него». «Я сперва подумала, что это корнишон», — — ответил Робин, выбрасывая промокшее полотенце и распрямляясь. «Но узор другой». «Тут не написано, где он живет», — сказал Страйк, щелкая везде, где только можно, в поисках новой информации. «Но у администрации должны быть его данные». «Почему ты никогда не ждешь такого, чтобы злодей болел?» — сказала Робин. Она посмотрела на часы. «Мне через 15 минут нужно садиться Платине на хвост. Пора выходить». «Да», — ответил Страйк, не отрывая глаз от фотографии Лэйнга. «Держим связь, и я попрошу тебя кое-что сделать». Он достал из кармана телефон. «Брокбэнк». «Ты все же думаешь, что это может быть он?» — спросила Робин, надевая пальто. «Не исключаю. Хочу, чтобы ты ему позвонила и представилась как Венеция Холл, адвокат». «А, ясно», — сказала она, доставая свой мобильный и вводя в него указанный номер. Но сама под маской спокойствия ликовала. Венеция была ее идеей, ее творением, и теперь Страйк поручал ей целое новое направление расследования. Робин уже прошла половину залитой солнцем Денмарк-стрит, когда вспомнила, что к увядшим теперь уже розам была приложена открытка, которую она оставила в офисе непрочитанной.